15 утра пилот по радио связался с контрольной вышкой в Майами, заявив, что лету осталось 50 миль, что видно землю, и попросил разрешения на посадку. Исчез самолет, пассажиры, все исчезло, без всякого следа. И снова не было найдено никаких обломков. Комиссия подтвердила, что капитаны команды были высококвалифицированными и еще на расстоянии меньше 50 миль до берега большой самолет исчез, не оставив никаких следов. И еще один пример, мы ссылаемся на него, потому что речь идет о сестре, Стартеджер, но она младше, и ее называли Эрил. Она тоже была недалеко от Бермуд и держала курс на Кингстон, Ямайка. 8,25 было сообщение, что самолет находится в 175 милях от Бермуд. Оператор подтвердил, что все хорошо, и прервал на некоторое время связь с радиостанцией в Кингстоне. Это было последнее сообщение, а оператор в Кингстоне, последним, кто слышал этот самолет, который исчез бесследно. Военно-морские силы Соединенных Штатов были по соседству с Бермудами, проводя маневры. ВМС авиации тоже сыты по горло этими мистическими происшествиями, поэтому они приложили все возможные усилия, чтобы поиски увенчались успехом. Два огромных авианосца подняли в воздух все свои самолеты, вдобавок ко всему там были крейсеры-осветители и эсминцы, вместе с миноносцами и всеми видами полубаркасов. И хотя каждый квадратный фут воды был проверен, не было найдено ни единого следа, ничего вообще. Объяснение всего этого в том, что во всех случаях происходил раскол во времени, сквозь который некоторые люди проходят из одного мира в другой. Если вы вообразите два больших футбольных мяча, вращающихся вместе на небольшом расстоянии друг от друга, и каждый из мячей имеет небольшую дырочку, то можно заметить, что если по какой-то причине районы с дырочками попадают в близкое соседство, несчастные маленькие пылинки с одного мяча перепрыгивают в дырочку другого мяча. Возможно, это является правильным примером взаимодействия между этим миром противоположным. Если вы решите, что это трудно понять, то просто запомните, здесь мы находимся в трехмерном мире. Мы воображаем, что в наших маленьких коробкообразных комнатах мы находимся в совершенной безопасности и ничего не может нас достигнуть. Но представим четырехмерного человека, смотрящего на нас, ведь, возможно, для него полок или стены просто не существуют, и он может потрогать нас и даже взять с собой. Не кажется ли вам прекрасной идеей посвятить целую главу измерениям, например, четвертому измерению? Как вы думаете? Ну что? Четвертое измерение – очень полезная вещь, если ее как следует понять. Глава 4. И снова много измерений. Кажется вполне адекватным иметь дело с четвертым измерением в четвертой главе, потому что, когда мы покидаем эту землю, мы все переходим в четвертое измерение. Позвольте здесь указать на еще один интересный момент. Люди, которые занимаются спиритизмом, часто бывают введены в заблуждение искаженными сообщениями, которые они получают от тех, кто уже ушел. Они не понимают, что человек, который покинул эту землю и перешел в другой план существования, является тем, что мы можем назвать «тысячами световых лет в будущем». Дальше в этой главе, когда мы будем говорить о короле Хинду и его дочери, вы столкнетесь с одной интересной параллелью, но прежде всего выясним, что он есть одномерный мир. Мы не сможем понять, что такое четырехмерность, пока не поймем, что такое одномерное пространство. Допустим, у нас есть лист бумаги и карандаш, давайте проведем на бумаге прямую линию, и давайте вообразим, что график карандаша представляет людей, так что, фактически, прямая линия – это целая вселенная. Для людей существует лишь два направления, одно вперед, другое назад, они могут двигаться тоже или только вперед, или только назад, и никак по-другому. Допустим, вы можете произвести изменения в этой прямой линии, тогда одномерные люди подумают, что случилось чудо, или, если они увидят кончик вашего карандаша, легко нажимающий на бумагу, они будут думать, что внезапно появилась летающая тарелка. Вы, как трехмерные существа, лишь на время проникнете в одномерный мир, чтобы оставить точку от вашего карандаша на бумаге, а одномерные существа, которые видели кончик карандаша, будут уверены, что произошло самое что ни на есть удивительное происшествие. Будучи одномерными, они не в состоянии видеть вас, но только кончик карандаша, прикасающийся к поверхности бумаги. Имея некоторое представление о том, что из себя представляет одномерный мир, давайте посмотрим на двухмерный мир. это план плоскости, и люди, которые живут в этом мире, обязательно должны быть плоскими геометрическими фигурами. Мир, в котором они существуют, будет для них таким же, как наш. Кроме того, если вы будете рисовать карандашом линии вокруг них, они будут воспринимать их как громадные стены, препятствующие им проникнуть в пространство за их пределами. Вероятно, они решат, что линии, с которыми они столкнулись, должны существовать где-нибудь еще, и они будут думать о третьем измерении во многом так же, как мы думаем о четвертом. Так же, как мы иногда сталкиваемся с трудностями в понимании четвертого измерения, эти двухмерные люди с большим трудом будут воспринимать идею о третьем измерении, которая для нас настолько проста. Фактически, если что-нибудь разбудит их осознание третьего измерения, если они окажутся достаточно глупы, чтобы рассказать кому-нибудь еще об этом, они будут изгнаны прочь, как лунатики, и их будут принимать за лгунов, жуликов, мистификаторов и т.д. Двухмерные существа ощущают линии, но они не могут воспринимать их, потому что, будучи двухмерными, они не могут посмотреть сверху. Если бы только ученые не были такими тяжеловесными,